Как я ни прислушалась, со второго этажа не раздалось ни звука, ни скрипа половиц, ни щелчка дверного замка. Сообразив, что слишком долго полирую одну и ту же тарелку, я постаралась сосредоточиться на том, что делаю. «Уф!» — выдохнул Джейкоб совсем рядом, и я снова вздрогнула. «Джейк, прекрати!» «Извини». Джейкоб взял полотенце и вытер новую лужицу. «Я заглажу свою вину. Ты моешь, а я буду вытирать». «Ладно», — согласилась я, передавая ему тарелку. «Взять след оказалось совсем нетрудно. Кстати, ну и запашок у тебя в комнате». «Я куплю освежитель воздуха», — Джейкоб засмеялся. Я мыла посуду, а Джейк ее вытирал. Так мы работали несколько минут в полном, но дружелюбном молчании. «Можно кое-что спросить?» Я передала ему очередную тарелку. «Смотря что ты хочешь узнать». «Я вовсе не прикалываюсь, мне правда интересно», — заверил Джейк. «Ладно, спрашивай». Он помедлил. «А как это... ну, дружить с парнем-вампиром?» «Лучше не бывает». «Я серьезно. Тебя это не смущает? В дрожь никогда не бросает?» «Нет». Джейкоб молча взял чашку из моих рук. Я глянула на его лицо. Он нахмурился и выпятил нижнюю губу. «Еще вопросы?» — спросила я. Он сморщил нос. «Ну, просто интересно. Ты с ним целуешься?» Я засмеялась. «Конечно!» Джейка передернула. «На вкус и цвет...» — пробормотала я. «А клыки тебя не пугают?» Я стукнула Джейка по руке, забрызгав его мыльной водой. «Джейкоб, заткнись! Ты прекрасно знаешь, что у него нет клыков!» «Так уж и нет!» — пробормотал Джейк. Я стиснула зубы и принялась оттирать кухонный нож с большей силой, чем требовалось. «А можно еще вопрос?» — тихо спросил Джейкоб, когда я передала ему нож. «Можно», — резко ответила я. Он молча покрутил нож под струей воды. Потом еле слышно прошептал. «Ты сказала, несколько недель. А когда именно?» Договорить он не сумел. «После выпускного», — прошептала я в ответ, настороженно вглядываясь в лицо Джейка. «А вдруг опять вспылит?» «Так скоро?» — выдохнул он, закрывая глаза. Не спросил, а простонал. Мускулы его рук напряглись, плечи окаменели. «Ой!» — вскрикнул Джейкоб. От неожиданности я подпрыгнула. Правую руку он стиснул в кулак и зажал в нем нож. Джейкоб раскрыл пальцы, и нож с грохотом упал на кухонный стол. Поперек ладони шел длинный глубокий порез. Кровь лилась по пальцам и капала на пол. «Ох, вот черт!» — воскликнул Джейкоб. Голова у меня закружилась, а желудок подскочил к горлу. Я вцепилась в стол, сделала глубокий вдох ртом и взяла себя в руки. Надо помочь Джейкову. «Ох, Джейк, угораздило же тебя! На, обмотай полотенцем!» Я протянула кухонное полотенце и попыталась взять Джейка за руку. Он отшатнулся. «Ничего страшного, Белла, ерунда!» Комната стала слегка расплываться перед глазами. Я снова глубоко вдохнула. «Ерунда? Да ты чуть не до кости порезался!» Он не обратил внимания на предложенное полотенце. Просто подставил ладонь под струю воды из крана. Вода покраснела. Голова у меня опять закружилась. «Белла!» — позвал Джейкоб. Я отвела взгляд от пореза и посмотрела Джейку в лицо. Он хмурился, но выглядел спокойно. «Что?» «У тебя такой вид, будто ты вот-вот упадешь в обморок. Еще немного, и ты откусишь себе нижнюю губу. Перестань, успокойся, дыши глубже, со мной все в порядке».